И все-таки надо жить, как сказала Ефимия. Кто знает, может, настанут перемены. Августовская ночь прояснилась звездами, играла, нежила. С берегов Ишима тянуло теплой испариной. Лопарев лежал возле телеги, думал. Послышался шорох, будто кто полз. Лопарев оглянулся и встретился с черными глазами. Ефимия. Ефимия погрозила пальцем. Молчи, мол, явилась тайна от старца. Подползла к телеге и протянула Лопареву бутылку. Вино возьми. Вино. Угольные глаза приблизились и заискрились, как две падучие звездочки. Что глядишь так, Александра? А голос тихий, мягкий, как безветренная августовская ночь, и такой же таинственный, обещающий. Разве у вас пьют вино? Лопарев взял бутылку из черного стекла, нагретую руками Ефимии. Пухлые губы усмехнулись. Наше вино не зелье, на ягодах и меде настоянное. Такое вино все пьют, силу набирают. Зелье сатанинское, аль чай китайский, аль табак бусурманский, того на дух не примаем. И лукаво щурясь, Ефимия пояснила, кто пьет чай, спасение не чай. Кто табак курит, тот Бога из себя турит. А кто зелье пьет, тот с сатаной беседу ведет, аль не так? «Не думал про то», — ответил Лопарев. «Я и чай пил, и трубку курил, и вино пил крымское, и заморское, и водку пил. Ой-ой, Александра», — пожурила Ефимия, но беззлобно. «А про спасение души думал?» «Думал, когда сидел в секретном доме. Вот, думаю, сгноит меня царь-батюшка в камнях. И куда душа моя денется, коли из каменного мешка и щели нет на волю?» «Грешно так глаголить», — построжала Ефимия, — «потому душа не тело, затворы до стены не удержат. Куда же она денется, коли щели на волю нет? Пробьет камни, и камни, и землю пробьет, если душа живая». «Может быть, не думал про то», — уклонился Лопарев. «А думай, думай, Александр Михайлович». «Нонешнюю ночь судьба твоя решается. Жить тебе с общиной или гнатым быть? Куда уйдешь, скажи? В оковы, аль ждешь милости от царя сатаны?» «Нет, Лопарев не ждет от царя милости. Он его знает, говорил с ним с глазу на глаз. И духовник так сказал пустынникам. Барину от царя милости не будет, а потому спасти надо». «Да вот пустынники. Что пустынники?» «Лютая крепость у них, ой, лютая! Жен не ведают, потому говорят, как Ева совратила Адама и со змеем сатаной позналась, значит, и все жены сатану в себе носят. Они бы всех женщин огнем сожгли. Ну, а матерей своих тоже пожгли бы?» «Дай волю, пожгли бы, лютые-лютые старцы, вообще не проживают, как истые праведники, есть которые с веригами и во власеницах». «Это еще что такое? Вериги? Тяжесть на теле, которые таскают ружья и спят с ружьями, или железо с шипами, чтоб тело кололо. А один раб Божий пудовые чурки повешал на себя и таскает их, мучает плоть, чтобы искусу не поддаться. Власеницы вяжут из конского волоса. Рубаха такая, одевают на голое тело. Один тут старец есть, Елисей, самый злющий. Он 20 лет носит власеницу и ни разу, говорят, не сымал. Тело у него все в струпьях и рубцах. А на правую ногу чугунную гирю привязал, чтоб сатана не утащил к соблазну, когда глаза спят. Разве у него только глаза спят? Глаголит так, телу во власенице не уснуть. Я испытала, ой, не дай бог повтора. Зачем же тогда она дела? Ефимия оглянулась, взяла Лопарева за руку. А ты сам себя заковал в кандалы? Со мной разговор был малый, каторжник.